как памятный вечер. Падал платочек твой с плеч, как провожал, и обещала синий платочек сберечь. И путь со мной не сегодня любит.